Глава 12.1. «Почему?» — округлила глаза будущая принцесса. «Что такого он мог натворить? В чем ты его обвиняешь?» Она смотрела в лицо матери, не мигая, потрясенная даже возможностью озвучить подобное. «Мам, ты в своем уме?» «Всегда говорила, что нас на земле всего двое с одинаковой кровью». Марина качала головой, слушая упреки дочери. Она выставила ладонь вперед, желая остановить поток обвинений. Громко выдохнула и вновь попросила. «Просто сделай так. Объясню потом. Пока даже говорить боюсь, чтобы не обидеть его напраслиной». Она с мольбой смотрела на дочь. И той не оставалось ничего, кроме как пообещать. «Хорошо, не впущу. Но надеюсь, что причины веские». «Более чем». Мать тяжело вздохнула, обвела взглядом просторную комнату и попыталась перевести разговор, чувствуя, что еще минута и расплачется, не выдержав боли сверлящий мозг. Она поднялась из кресла и сделала несколько шагов по толстому ворсу ковра. Предложила. «Давай посмотрим хорошенько. Может, найдем вино? Раз тебе больше не нужно принимать лекарства, расслабимся. Мне сейчас это просто необходимо». «Не откажусь. А я-то думаю, что ты искала в ящиках», – рассмеялась Аня, также желая прекратить неприятный разговор и поддержать самого родного на этом свете человека. Вскинула левую руку, поставив ладонь вертикально стене, и повторила нашептываемые ей кем-то слова, в отличие от матери, легко справившись с их переводом. Деревянная дверь, вмонтированная прямо в стену, на которую Марина даже не обращала внимания, открылась, обнажив содержимое глубокого короба. Анна подошла к винному ящику и достала одну из покрытых пылью бутылок, лежащих на решетчатых стеллажах. «Первый бонус от того, что становимся ведьмами». Она протерла пожелтевшую в коричневых пятнах этикетку рукой, а прочитав название «Романе Конти Гранд Кру», перевела взгляд на дату изготовления и удивленно присвистнула. «День победы над фашизмом отметим с тобой сейчас. Вино как раз его года изготовления». Два прозрачных стеклянных бокала, а не кубки, находились рядом, на самой нижней полке из темного дерева. Будущая королева улыбнулась, покручивая в руке тонкую скрипящую чистотой ножку. «А жених-то мой настоящий эстет, любитель дорогих французских вин, наверное, еще и гурман. Жаль, что мало общались с ним на земле. Думаю, там он мог бы намного раньше меня удивить и сразить наповал при желании». Тяжело вздохнула и с сожалением протянула. «И были бы мы при этом на равных. Обожаю мужчин в дорогих костюмах и белых рубашках. Ну, да хватит о грустном». Она порылась в глубоком ящике, наполовину заполненном пустыми пробками, и обнаружила нож сомелье. «Вот есть чем открыть». Аня подбросила тяжелый складной резак с деревянной ручкой. Видела, как орудуют им бармены. Должен быть очень удобным. Иначе зачем он принцу? Мысленно представила, как Матисс открывает вино, вставляя и вкручивая со скрипом длинными пальцами в узкое горлышко штопор. Напряженные крепкие мышцы натягивают рукава рубашки, делая ее слегка тесной, растягивая петли с пуговками на волосатой мощной груди. С булькающим звуком наливает темную бордовую жидкость в высокий бокал, дает ему немного постоять, чтобы подышало, и нюхает, втягивая густой аромат широко раздутыми ноздрями. Улыбается, довольный услышанным, и не спеша пробует на вкус, полоща во рту первый глоток, перекатывая волну, обволакивающую терпкой мягкостью десны и небо от щеки к щеке. Желваки гуляют по скулам, но не от гнева, а удовольствия. Глоток плавным комом проходит по широкому горлу. Он опять улыбается, довольный полученными ощущениями вкуса и холода, а затем теплом, исходящим из пищевода, разносящимся по животу и венам. Красная капля застыла на четко очерченных губах. Он слизывает ее треугольным кончиком языка. Внутри живота появилось томление, а следом одна за другой прокатились горячие спазмы. «Контрабандист избалованный!» Мотнула головой, прогоняя видение и возникшее следом за ним желание, но справилась с этим плохо. «Ты раскраснелась, ничего еще не попробовав!» Рассмеялась Марина. «Похоже, не только мне сейчас нужно выпить». «Это точно!» Пробормотала Анна со стервенением, вкручивая штопор. Пробка со скрипом выскочила. Будущая принцесса отбросила нож и, на треть наполнив бокал пурпурно-вишневой жидкостью, с жадностью ее выпила. «Вот это да!» – удивилась мать. «Вкус хоть успела распробовать?» Поинтересовалась, пеняя любимой девочке. «Даже подышать не дала. Кто заслуживает подобного отношения?» «Имея в виду вино. Просто очень хотела пить», – огрызнулась Анна, с тоской в голосе, проговорив. «Как думаешь, что он сейчас делает?» Она еще раз наполнила свой бокал и налила ароматный напиток матери. «Кто, Андрей?» Сделала та вид, что не понимает вопрос, и пригубила благоухающее ягодами и фруктами бархатистой текстуры вино, восхищенно пробормотав. «Вот это я понимаю, напиток богов! Чтоб мне так плохо жить, как некоторым властителям мира сего!» «Какой Андрей?» С раздражением оборвала игру в уход от вопросов дочь. «О Матисе я говорю». Марина приложила палец к губам, шикнув и покачав головой, вразумляя. «Договорились же молчать о них с Ильтой на случай, если Орлок читает сейчас наши мысли». Аня поморщилась, ругая себя за забывчивость. «Прости, как-то тревожно на сердце. Столько проблем из-за меня создалось. Чувствую себя проклятой». «Никакая ты не клятая!» — стукнула кулаком по крутому бедру глава семьи. «Чтобы я больше не слышала!» Она погладила худенькое плечо любимицы. «Успокойся, скоро там не управится. С ним первая фрейлина, а уж та сумеет отбиться. Да и сам он не промах. К тому же дворцовые маги не могут причинить вред королевской семье. Скорее твой жених вернется вымазанным красной юшкой». «Пусть!» Не раздумывая ни секунды, воскликнула Нюта, вызвав немалое удивление матери. «Ты успела смириться, что тут все решается кровью?» — спросила без капли осуждения бывшую пацифистку. «Нет», — покачала головой Аня, толком не понимая изменений собственного мировоззрения. «Но не хочу привыкать к мысли, что он может погибнуть в любую минуту». Порыв сильного ветра ударил в оконный проем, громким хлопком отозвавшись не только в раме, но и в сердце матери. «Лучше мы, чем нас, так?» — подталкивала она к принятию новых правил жизни. «Да, так», — решительно отозвалась Анна. Марина сомкнула на секунду веки, довольная тем, что услышала. Она давно поняла и приняла, что по-другому не выжить. На себя плевать, но терять детей было страшно. Одну из девочек чужая подлая воля уже давно забрала, но другую ни за что не отдаст. Для этого надо сделать дочь сильной не только физически, но и подготовить морально к долгой борьбе за счастье. Именно это Матис пытался втолковать за ужином. «Ты вернулась к себе домой, что бы там себе не думала». Она указывала рукой на стекло. «И Итория безоговорочно приняла тебя всю, даже часть, что досталась от матери мага. Посмотри, дождь закончился». Марина поднялась, подошла к одному из окон и распахнула витражные створки. «Стало намного теплее. Но что творилось, когда ты грустила? Природа рыдала и мерзла. Растущее в нескольких метрах старое дерево словно соглашаясь со словами матери, заскрипела со стоном, отмахиваясь от неизвестности ветвями, густо покрытыми широкими листьями. «Теперь ты растеряна, подавляешь в душе тревогу. А за окном, вслед за твоими мыслями, мечется ветер, гоняя по небу огромные тучи, ломая вековые деревья. Аня только сейчас обратила внимание, что творится за стенами замка. Она прислушалась к вою ветра и растерянно возразила. «Мне кажется, ты утрируешь». «Разве?» – усмехнулась Марина, приподняв брови и покачав головой. «Тогда ответь на ранее заданный мною вопрос». Она пристально смотрела в глаза дочери. «Ты слышишь в голове голос? Он мужской?» «Да». «Но общаться со мной пытается женщина. Я понимаю, что неизвестная говорит». «Женский?» – удивилась Марина и, поняв, почему дочь скрывала правду, дополнила вопрос. «Похожий на мой?» Аня согласно кивнула. Глава семейства молчала несколько минут, обдумывая, что происходит. «Значит, не только Ильта случайно поделилась с Нютой способностями. Намного сильнее было то, что давала девочке покойная мать. Готовые заклинания. Только произнеси, и на помощь придет магия. Вот почему здесь так чтут своих предков. Они не уходят со смертью, а всегда рядом и помогают при случае. Впрочем, радоваться пока преждевременно». Она не стала муссировать тему с погибшей матерью, понимая, что дочери сейчас сложно. «Я не могу понять ни одной фразы», – перевела разговор на себя. «Книгу умудрилась поднять вовсе не его заслугами. Сказала, что пришло в голову, а закрепить успех не получается. Я стала сильной». Она тяжело вздохнула, пожимая плечами. «Но сумею ли применить новый дар – большой вопрос. А ты сможешь. Я это чувствую. Мы нужны Земле и Итории, так как обе знаем о беде, что пришла в наши миры». «При чем тут Земля?» Иногда рассуждения матери вводили толерантную Анну в ступор. Особенно ее гомофобия и убеждение, что Европой правят люди, ненавидящие Бога. Ильта рассказала, что один из параллельных миров уже порабощен дьяволом, пояснила Марина. «А теперь и наши в опасности». «Еще раз повторю, при чем тут Земля?» Мать усмехнулась, заранее зная, какой будет реакция дочери. «Чем, как не происками сатаны, можно объяснить, что там сейчас происходит? Давай дадим отпор злу хотя бы здесь. Согласна?» Будущая принцесса фыркнула и закатила глаза, покачивая головой. «Только не начинай опять, что скоро человечество вымрет из-за моих друзей. Их я не трогаю, но посмотри, как много в жизни насилия, жестокости по отношению к беззащитным и слабым. Об этом сейчас говорю. Что мы можем?» – пожала плечами Аня. Марина положила руку на светловолосую голову, попросив: «Прими новую реальность и осознай свое место в ней. Сначала вот тут изменись». Она слегка сдавила пальцы, но тут же убрала, заглядывая в большие глаза ребенка. «Пойми, жалостью и призывами к согласию ты не спасешь никого. Нужны решительные меры и действия». Нюта хмыкнула, не разделяя уверенности матери в собственной правоте. «Сама себе противоречишь. Предлагаешь бороться с жестокостью ей же». Иванова-старшая в бессилии мерила шагами комнату, подыскивая слова, способные убедить упрямого ребенка. Получалось плохо. «Потому что бесполезно взывать к совести зла. Ее нет». Она размахивала руками, жестами дублируя громкие фразы. «Жалеть тех, кто готов сотнями уничтожать людей, если не тысячами. Ты должна стать более сильной. Имеешь в виду кровожадной?» Нюта усмехнулась. «Не беспокойся об этом. Матис пообещал научить меня обращаться с клинком и хорошо управлять лошадью. Стану амазонкой». Она коротко хохотнула и добавила ободряюще, глядя прямо в глаза матери. «Думаю, в критической ситуации я смогу сделать правильный выбор». Марина тяжело вздохнула, переходя к болезненной для себя теме. «Жду встречи с твоим родным отцом Тейлоком. Если он не только внешне похож на покойного мужа, то во многих вопросах поддержит меня». Она с видимым наслаждением осушила бокал, добавив принижающий собственный статус дочери. «Не забывай, ты сейчас ровня избалованному наследнику. Как мне сказали, Флеверия чуть меньше Альбента по землям, но не по количеству населения». Она подняла вверх пустой фужер, с пафосом произнеся тост, греющий душу мало чего добившейся в жизни женщины. «Запомни, старые пердуны короли не вечны. А ты, моя милая, в любом случае станешь вашим величеством». Анна встряхнула головой, не желая спорить, с излишне возгордившейся родительницей, и вновь наполнила бокалы, думая о чем-то своем. Она улыбнулась, видимо, приняв решение, а вслух озвучила: «Я тоже очень хочу его видеть живым и здоровым». В больших глазах появились слезы. «Спасибо судьбе за такой подарок. Этого не принять в один миг, но обещаю, что ради вас с отцом стану сильной во всех смыслах». Она подняла фужер, чокаясь с матерью, и задала вопрос. «Что будет сейчас? Что ждет Матисса по возвращению? Не знаю, что думаешь делать ты, а я собираюсь напиться, не разоряя при этом зятя. Или найди здесь бар с вином подешевле». Марина оглядела комнату. «Или прикажи слугам принести бочонок с алкоголем, коим угощали за ужином. Пусть оставят его под дверью». Довольно улыбаясь, женщина упала в мягкое кресло, устроилась поудобнее и, укутав ноги пледом, добавила: «По возвращению принца ждет в Умат пьяная теща. И пусть только кто-нибудь что-нибудь вякнет». Марина прислушалась к проникновенно глубокому голосу, что-то упорно нашептывающему на непонятном языке, и ответила всем разом на всякий случай: «Имею полное право».